о годах войны. Он похлопал по конверту. «Ну, у меня дел полно, у вас тоже, так что я лучше пойду». Он шагнул к дверям. «До свидания, мистер Хардинг». «До свидания, лейтенант». Дверь за ним закрылась, но мне казалось, что он не ушел. Все еще чувствовал его приветливый взгляд, все еще слышал его негромкий голос, в котором не было даже и признака обвинения. Перстень Анжелики был найден в квартире Джимми, и пистолет Анжелики служил орудием убийства. Меня вновь охватил панический страх, но я с ним справился. Оба эти обстоятельства можно было объяснить как угодно, и ни одно из них не могло служить обвинением. К тому же расклад времени говорил мне, что с убийством она не имела ничего общего. Но только Трент, несомненно, выследит происхождение оружия, а значит, упрется в нее. Так что неприятности не заставит себя ждать. Но на раздумья времени не было. Стряхнув с себя оцепенение, я отправился за Эллен. Та была в детской. С точки зрения ее заботы о социальных условностях, нигде больше она не могла быть. Кухня была так же ниже ее уровня, как Бетси, я и наша гостиная выше. И снова вязала. Какой-то бесконечный розовый мешок непонятного назначения. Детское платьице, что ли? Я ожидал ледяного осуждающего приема, вроде того, что было утром. Но, к моему удивлению, на ее лице появилась заговорщическая, почти кокетливая улыбка. Этого нужно было ожидать. Разумеется, все от щедрот старика. Я уже не был ужасным, развратным мистером Хардингом, а только зятем милого, дорогого мистера Келлингема. Меня это приободрило. Все прошло гладко, Эллен? Ах, да, сэр. Я сказала все так, как меня просил мистер Келлингем. А как это воспринял Трент? Я уверена, нормально, сэр. Поскольку она была любезна, я тоже избрал любезный тон. Мистер Келлингем вам весьма благодарен. Знаете, Дафна сегодня ночью была одна, а до того часто встречалась с тем молодым человеком. Мистер Келлингем решил, что будет лучше, если представить все таким вот образом. Она, понимающе, кивнула. — Разумеется, сэр. Я все понимаю, сэр. Это был тот симпатичный мистер Лэмп, да? — Да, — подтвердил я. И, кстати, мистер Келлингем просил меня вам передать, что заедет сюда на следующей неделе и устроить все, что касается вашей племянницы. Произнеся эту бестактную фразу о взятке, я испугался, что испортил дело. Но, видно, я недооценил ее корыстолюбие. Бросив вязание, она всплеснула руками. Лицо ее сияло, прямо пылало от восторга. «Ах, мистер Хардинг, если бы вы знали, какое это будет счастье для моей сестры, не говоря уж о бедняжке Глэдис! Мистер Келлингем — святой, сэр! Я так считаю, настоящий святой. Эта новая Эллен показалась мне настолько неопасной, что я почти без раздумия рискнул ступить на зыбкую почву. Что касается той другой проблемы, Эллен, раз уж мистер Каллингем придает такое значение тому, что мы с Дафной были здесь вчера вечером, полагаю, вы согласитесь, что будет разумнее, если мы оба забудем о том... — Ах, да, сэр, конечно, разумеется. Рот ее растянулся в широкой ухмылке, открывая розовые десны. Еще никогда я не видел у нее попытки двусмысленно улыбнуться. Такие мелочи порой случаются, не так ли? — Да, бывает, — сказал я. — И, разумеется, вы не хотели бы сердить миссис Хардинг? — Конечно, нет, сэр. Она всегда так любезна и заботлива. Я вдруг представил возвращение Бетси и подумал о ней с чистой радостью и даже с чувством искренней благодарности. — Вот именно, — сказал я. — Она милая и заботливая. Широкая ухмылка не исчезла, но глаза сильнее раскрылись от гордого ощущения, какое она получила надо мною власть. — Я убеждена. Вы полюбите малютку Гладис, сэр. Она такая миленькая и тихая, как мышка. Когда вылечится и выйдет из больницы, они с тетушкой могли бы тут погостить подольше. Они не будут мешать ни вам, ни миссис Хардинг, вы их и не услышите. А у Рики была бы милая маленькая приятельница. Нужно было ожидать, что Эллен, войдя во вкус, одной взяткой не ограничится. И раз она теперь в открытую объявила свою цену, мне пришло в голову, что потом она захочет большего. Но даже вылеченная, поправляющаяся малютка Гладис в далеком будущем была всего лишь безвредным бременем, ничтожной платы за молчание, которая так много для меня значила. Ответил я той же улыбкой, словно скрепив наш уговор. Разумеется, малютка Гладис может оставаться здесь сколько угодно. Эллен, опять взявшись за вязание, защелкала спицами. — Вы поговорите об этом с миссис Хардинг, когда она вернется, обещаете, мистер Хардинг? Разумеется, поговорю. Она такая прелесть, наша Гладис, и всегда думает о других. Мы всегда называли ее наш ангелочек. С шантажом я бороться не собирался, но не собирался и тратить драгоценное время на жизнеописание малютки Гладис. С улыбкой во весь рот я извинился и покинул детскую. Я позвонил Полю Фаулеру в контору фонда и спросил, могу ли я зайти. — Разумеется, — ответил тот. — Приходи, конечно. — И принеси с собой большой солидный чек. Ты же знаешь, что нужно фонду Сандры Фаулер по накоплению мехов, бриллиантов и автомобилей. Деньги, деньги и деньги. Глава 8. четверг, 12-го, я все еще был в пути к правлению фонда на углу 30-й и Лексингтон-Драйв. Такси едва ползло. Черепаший темп действовал мне на нервы, но зато задержка, по крайней мере, дала возможность подумать, что можно сделать для Анжелики. Хотя мое уважение к Тренту, как к противнику, сильно возросло, я не опасался, что мой план, может, не удастся. Поль и Сандра не имели никаких контактов с Джимми. Трент и не заподозрит об их существовании, пока я не выставлю их как свидетелей, которые подтвердят алиби Анжелики. Так что у нас будет достаточно времени, чтобы как следует все отрепетировать. Мне начинало казаться, что этот новый мир борьбы и притворства не так уж и страшен. Ничего особенного. Просто в личной жизни нужно пользоваться отработанной тактикой фирмы Каллингема. И нечего бояться, убеждал я себя. И даже о своем повышении я начал думать с удовлетворением, сменившим прежнюю иронию. Я вице-президент, а Дэйв Мэннерс нет. Как бы там ни было, это произошло. Поля я застал в его кабинете. Ноги на столе, в руке телефонная трубка. Как раз кого-то охмурял, жестом поприветствовав меня. «Ну, разумеется, миссис Малле». «Безусловно, миссис Малле. Вся сумма взноса не подлежит налогообложению. Если у вас возникло хоть малейшее сомнение, достаточно проконсультироваться с вашим юристом». Он хитро ухмылялся, строя мне отчаянные гримасы. У Поля были самые голубые и самые хитрые глаза, которые я когда-либо видел. Глаза, которые замечали все, и которым все казалось забавным и прелестным. Один взгляд на него в измятом, немыслимо дорогом костюме с десятидолларовым галстуком, сбившимся на сторону, и кашемировых носках, сползших на ботинки, меня успокоил. Я чувствовал, как исчезают последние угрызения совести, которые еще оставались. $1000, миссис Малле. Прекрасно, миссис Малле. Вы просто волшебница. Фонд Бетти Каллингем считает вас в числе своих главных благодетелей. Вы окажете огромную помощь в борьбе с лейкемией. Это? Да, миссис Малле, я в восторге. Просто не чую под собой ног от радости. Ах, какое это наслаждение! Делать людям добро. До свидания, дорогая миссис Малле. Швырнув трубку на место, он снова развязно ухмыльнулся. Потом смерил меня невообразимо серьезным, пронзительным, каллингеновским взглядом и выдал. Мистер Хардинг, дорогой, вы, несомненно, слышали, что Американская медицинская ассоциация окончательно установила не только причину лейкемии, но и причину всех болезней вообще. Все болезни, все без исключения, возникают под действием гнусного вируса под названием каллингемит, который проникает в организм через поры на кончиках пальцев. Стоит коснуться любой печатной продукции издательской фирмы Каллингема. Во имя науки, мистер Хардинг, во имя еще не родившихся поколений, наша обязанность бдить дни и ночи, пока эта Проклятие рода людского до последнего экземпляра не изгинет с лица земли. Аминь.